Солдат, стоящий на воротах, вяло открыл калитку изнутри и впустил водителей и механиков на охраняемую территорию. Прапорщик Евздригин, отличавшийся такой широтой ума, что способен был генерировать новые крылатые выражения пачками в день, слушая которые, солдаты смеялись до коликов, стоял в яме в третьем боксе под 131-м ЗИЛом. Увидев две пары грязных сапог и кроссовки, Петр Петрович медленно вылез на поверхность и посмотрел на новенького, затем на Батракова. «Здоров!» Маленький усатый мужичок в промасленном черном комбинезоне пожал всем руки. «Как зовут?» «Виктор». «Вот и познакомились. Выдающийся у тебя, Витя, фонарь». Сержант насупился. «Главное, я знаю, как дело было». Прапорщику доставляло удовольствие просмаковать момент. Вначале у Витька распухло ухо от того, что он, будучи неопытным бойцом, неудачно закрыл дверь в кубрик и прижал слуховой орган. Потом ты решил отметить данное событие дневным бритьем, порезался, дернул ногой и задел пошевелившийся косяк, после чего на тебя упала раковина умывальника, немного повредив скулу. Да, мужики, чего только в жизни не бывает. Я охотно вам верю. А вот майор Холодец засомневается. Скажет, сначала водку пьянствуете, а потом ходите красные, как огурцы. У вас кикимор уже поимел несчастный случай. Или в случай поимел его. Ну, это как рассудить. Как у дедушки здоровье. Ничего, на поправку пошел. Ефрейтор поспешил выдать справку по истории болезни Кирпичева. Хорошо кушает, ночью не стонет, смотрит у соседей в третьей роте телевизор. Временами понимает, что по нему показывают. Пока шел треп, Витек смотрел на огромный кувшин, стоящий на шасси ЗИЛа. Открытое горлышко кувшина было направлено прямо на него. «Пацан, рот закрой, мухи нагадят!» Это двигатель СМИГ-15. Используется для дезактивации зараженной техники потоком горячего воздуха. Пару лет его никто не запускал. Гул от него страшный, и керосин жрет бочками. Дорогой аттракцион. Нам в нем ковыряться не велено. Наше дело механизмы попроще. Машину водил на гражданке? Резиркин зыркнул на солдат из-под лобья. «Немного», — осторожно прогундел он. «Знали бы они, на что он на самом деле способен. Но тут, пожалуй, лучше не высовываться». «Что первым делом должен сделать уважающий себя водитель, если у него заглох двигатель?» «Пойти отлить». «Толк будет», — одобрил прапорщик. «Хорошо. Вчетвером лучше, чем втроем. И не думайте, парни, о бабах. Баба в армии не помощник. Наша с вами задача — перекинуть двигатель вон с того ЗИЛа». Грязный большой палец покивал на соседнюю машину. «На этот». «В 8 утра эта телега должна тронуться с места, и сделать это надо не как лучше, а именно так, как положено. Иначе в местной аптеке случится большая выручка». «Чего?» Петрушевский затаился. Харя его вытянулась. Тонкие губы стали одной прямой полоской. «Вазелин придется закупать, чтоб не больно было. И с вами я, случись беда, не поделюсь. Будете терпеть жестокое проникновение». Прапорщик в первый раз за все время хмыкнул. «Вперед, химики!» Резинкин стиснул зубы и со своим мнением вперед не лез. Ухо у него болело, но по сравнению со страхом перед первой ночью в казарме, боль от удара казалась мелким неудобством. Он помогал как мог, старался делать все так, как ему велели. Рядовой Бабочкин принес еду в 3:05, чем очень рассердил товарища сержанта, но при прапорщике тот ограничился лишь незаметным тычком под ребро. Обед из перловки и кильки показался Витьке вкуснее маминых щей. Ему даже в голову не приходило, что жратвой его могут обделить. А вот масло хавали только товарищ прапорщик и товарищ сержант. Причем сержант угостил прапорщика, а не наоборот. Интересно. Когда же у нас начнут человеческие яйца давать? Мечтательно произнес прапор, заглатывая бутерброд с маслом. Витек аж поперхнулся, представив себе такую перспективу. Маленький, бледненький солдатик дождался, пока хлопцы порубают, и отправился с пустыми котелками в обратный путь. А механики продолжили свою работу. Глава вторая. Юрий. К военкомату подъехали всем кланом на старенькой черной девятке. Машинешку папа приобрел за $1000 у более состоятельного друга детства около года назад. Показав дежурному капитану повестку, Мудрецкий получил подробный инструктаж, на какой этаж подняться, по какому коридору пройти и в какую дверь стучать. Папа ломанулся впереди сына. Мама только покачала головой. «Лейтенант!» — крикнул дежурный в микрофон, и динамики, установленные в коридоре, загудели. Мудрецкий повернулся только после второго обращения. Он не допускал и мысли, что это к нему. Капитан поманил его рукой. Через стекло Юра видел, как шевельнулись губы. «Иди сюда!» Отключив внешнюю связь, капитан наклонился к окошку. «Зачем родителей привел?» «Они сами!» «Пап и мам больше нет. Чем быстрее ты это поймешь, тем легче будет дальше. Иди!» Пока поднимались по лестнице, папа успел дважды споткнуться и испачкать обе брючины. Подошли к обшитой деревянными рейками двери, на которой значилось «Майор Лихой А.В.» «Сюда!» — подтвердил сын. Папа в неврастеническом порыве схватился за ручку и рванул ее. Собственную голову он убрать не успел.